Глава 23. Дороги между башнями Фатиха и Штольца, чтобы пройти напрямую, для нас с лошадьми не нашлось. Поэтому мы сначала день шли к башне, которая находится ближе к Сиреневым горам. По прямому пути, по словам одного из прислуги, толкового такого конюха, Физера, может пройти караван из людей, но с лошадьми, да еще хорошо груженными, такой номер не пройдет. В ближней башне живет маг, сторонник Штольца, насколько я помню, второй степени. Достаточно слабый такой. Мы пройдем мимо. Еще желательно, чтобы никто нас не заметил. Воевать я пока больше за горожан не собираюсь. И где-то, глубоко внутри, очень глубоко, тлеет сильная обида. Не поняли, не оценили и тому подобное. Поэтому, если отряд горожан не сможет взять больше ни одной башни и отступит без особых успехов, почувствую легкое злорадство по отношению к глупой власти в Астаре, потерявшей нюх и способность адекватно реагировать на искреннюю помощь бескорыстного героя. Дорога оказалась вполне проходимой. Видно, что хоть и не часто, но люди здесь ходят. Переночевали на подходах к башне и обошли ее с первыми лучами светила, направившись к бывшей башне мага Вреднюги по примерно такой же дорожке. Ночью сработал поставленный сторожок. Один из слуг попробовал отойти слишком далеко для удовлетворения своих потребностей, но потом вернулся через какое-то время. Похоже, что мысль вернуться в родное место поначалу овладела бедолагой, но перед лицом абсолютно темного и страшного леса, полного чудовищ, все же оказалась недостаточно мотивирующей для побега. Придется с ним поговорить или просто оставить в следующей башне, найдя себе еще пару слуг на замену. Если, конечно, гвардейцы уже не хозяйничают там. Утром, через день, я смог убедиться, что уже похозяйничали, да еще с неожиданным итогом. Поселение обезлюдело. Все жители уведены, как я и прикидывал. Двери в башню заклинены и забиты гвоздями, чтобы сохранить запас зерна. Пока слуги открывали вход в башню, Ракс с напарником отыскали своих братьев, сваленных в кучу в небольшом овраге. Весь оставшийся десяток крыс после ухода двоих самых доверенных нелюдей с магом. Однако они оказали серьезное сопротивление гвардейцам. На местном кладбище крыса нашел 6 новых могил. Уже человеческих могил с надписями на деревянных досках, что здесь похоронены гвардейцы города Астара. Все имена мне не знакомы. Похоже, что крысы оказались готовы к бою и смогли приблизиться к гвардейцам для рукопашной, в которой они особенно сильны. Наверняка, что напали из засады, из какого-то укрытия, подготовленного заранее. И смогли обнаружить приближающийся отряд издалека. Поэтому я попросил Ракса найти место наблюдения за окрестностями. Оно оказалось на огромном дереве, с которого видно всю округу за несколько десятков лиг. Убитых людей из обслуги мага не оказалось. Только крысы сложили буйные головы за покинувшего уже давно этот свет своего говнистого хозяина. Что же, гвардия несет потери, и даже очень неслабые. 6 убитых и еще несколько раненых наверняка. Это вам не под моим магическим прикрытием башни с магами захватывать без единого синяка с нашей стороны. Я решил остаться на ночь в башне, чтобы нормально проверить оставшиеся припасы, отдохнуть и постираться. На сосну полез один из слуг для контроля за пространством. Сама башня не бедная, не дотягивает до тех, в которых жили Торм и Фатих, но вполне себе неплохая для жизни. Камень для поиска показал пару тайников, оба под скрытом, которыми я и занялся на третьем этаже. В одном оказалось золото и драгоценности, во втором учебное пособие, пара артефактов и личные бумаги Штольца. Очень полезные находки. «Будет чем сегодня заняться», – подумал я, как крики с улицы привлекли мое внимание. Кричит наблюдатель с сосны. Он заметил людей, которые прятались в лесу и сейчас зашли в поселение. Ракс с напарником быстро убежали и вскоре притащили взрослую девку и молодого паренька, похоже сбежавших от оплавы городских. Они уже сами вернулись, просмотрев, что здесь хозяйничают привычные им крысы с людьми из прислуги. Видно, что надоело сидеть в лесу без еды, и чувство голода пересилила страх. Девка вполне так себе в теле, меня порадовала. Паренек тоже сможет поучаствовать в моем походе и принесет пользу нашему каравану. Поэтому я махнул рукой Раксу, чтобы не пугал беглецов своей рожей и острым копьем. Отпустил крыс найти себе что-нибудь вкусное в подвале. Только лапами немытыми там ничего не хватать. Увидели, взяли и проваливайте. Крикнул я, вспомнив про потрясающую нечистоплотность измененных. Физер, пошли кого-то воды нагреть в большом котле. Ракс с приятелем сегодня мыться пожалуют. Мой нежный нос повелителя не может терпеть ихнюю вонь. Включил я повелителя и обратился к новым членам нашего каравана. Рассказывайте, что тут у вас случилось и кем вы были при башне. Случилось то, что я и подумал. С наблюдательного гнезда предупредили о приближении чужаков. Крысы спрятались в засаду, народ начал разбегаться по лесам. Но пришельцы, перебив защитников, обыскали окрестности и поймали почти всех жителей. «А сколько народа жило здесь?» – стало интересно мне. «Четыре осьмицы», – уверенно ответила девка. «Ты смотри, жителей побольше, чем у богатых соседей. Чем же они тут живут, интересно?» – спрашиваю я. «Так, ваша милость, мужики же на рудник работать ходили. У нас здесь недалеко в горах есть два рудника, где жилы прямо на поверхность выходят», – продолжает рассказ девка. «Как-то много она знает». Да и ведет себя достаточно уверенно. Похоже, что непростая дворовая девка. «Да, ваша милость, при повелителе я состояла», – коротко отвечает она, – «и я понимаю, что мне нормально так повезло. Есть у меня теперь подруга на этот месяц, опытная и понимающая, что требуется своему повелителю днем и ночью». Вот только выдержит ли она долгий путь к Роковой горе? Впрочем, не такой уж он и трудный. Время у меня теперь есть лишнее, поэтому можно и не гнать караван. Раз уж гвардия решила повоевать сама и себе оставить всю славу, возможно, что и посмертно. Вечером народ веселится, наблюдая рожи обоих крыс, которые под моим присмотром сначала отмокают в пруду, потом натирают друг друга мыльной глиной и трут мочалками из коры. Девушка тоже моется как следует после пары ночей в лесу. И уже, как стемнело, обеспечивает мой уют в кровати, где перестелила заново белье. Я наслаждаюсь спокойным теплым вечером, чистым бельем и опытной Гизелой, как зовут новую попутчицу. «Белье с собой прихвати, два комплекта», – говорю я ей напоследок и засыпаю, поставив сторожок на всякий случай. Ночью ничего не происходит, и с первыми лучами ареала мы выходим в путь, собрав все остатки качественного провианта, оставшиеся в подвале башни. Еще в одном месте сделан подвал в обычном жилом домике, про который гвардейцы не успели узнать у местных. Поэтому он полон продуктами, пусть и довольно простыми. Я складываю все найденное в башне и свои большие трофеи в одном из тайников под магическим скрытом, оставив второй, наоборот, открытым для отвода глаз. Возвращаться к храму я собираюсь по этому же пути, так что просто не хочу таскать лишний груз драгоценностей туда-обратно. Идем по следам, время от времени попадающимся на глаза, оставленным командой мага, и не сильно торопимся, давая втянуться всем участникам в процесс. Три лошади легко несут свою поклажу, пара крыс сторожит караван с обоих сторон, и за 4 дня мы добираемся до термального источника, где спокойно отдыхаем целый день, снова заставив вымыться обоих нелюдей с всеобщим весельем при таком зрелище. Останки каравана магов растащены и погрызены на большой площади, и я только могу посетовать на повседневную суету, мешающую совсем не глупым людям, таким как Фатих и Торм, подняться над обычным положением вещей. Ведь могли бы не кидаться сразу же заклинаниями в незнакомцев, убив двух хороших парней, а хотя бы попробовать поговорить с нами. Всяко что дольше прожили бы. Впрочем, это я сам себе напоминаю о своем промахе, которого мог бы избежать, если бы заранее знал о том, насколько старшие маги опасны и смертоносны. Что у них в арсенале есть умения, напоминающие аннигиляционные заряды из фузеи, сбивающие на раз мой защитный купол. Пусть они оказались слабее и медленнее, но стойкое сопротивление, которое оказали маги безо всяких палантиров, потрясло меня по-настоящему. Потом еще два дня пути, и мы останавливаемся на ночлег в третьей башне, которая осмотрена Штольцем. Но мой камень поиска находит все же тайник, спрятанный в полу под толстым слоем пыли и грязи. В нем все то же самое. Я оставляю лежать находки до своего возвращения. Мы не останавливаемся около башен в первом ряду, которая служила нашей основной базой, где в зерне устроен тайник с не самым дорогим оружием. Идем дальше, к четвертой башне, если считать от Сиреневых гор, где я нахожу палантир в красном чехле. Чего, в общем-то, и ожидаю от этого места. Это самая большая и высокая башня, и в ней я остаюсь пока на один день. Моя команда активно убирает верхние этажи, где я буду заниматься поисками в библиотеке и в жилище мага. Скелеты сносят в подвал, убирают пыль, готовят себе место для проживания и приготовления еды на первом этаже. Даже ленивым крысам приходится таскать ведра, полные воды, на самый верх. Благо, что грязную воду просто выливают в окна. Башня уже вполне подготовлена для жизни. Мужики приставляют ворота обратно в проем. Мы идем к следующей, где я нахожу четвертый палантир и ту самую фузею. Те же хлопоты. Приведение башни в приличное место, где можно без проблем переночевать и заняться розыском нужных знаний. В последней, шестой башне, я провел всего полдня. Она оказалась самая бедная и простая, тем более, что в ней я ничего интересного не нашел. Потом наш караван вернулся в пятую башню, где проживал тот маг, не очень богатый, но державший оружие в полном порядке, в отличие от всех остальных. Я снова пролистал все его бумаги, найдя те самые, которые открыли мне глаза на обладание палантирами, и двинулся дальше. Оставшиеся пару волков, осмелившихся подойти на сотню метров к башне среди бела дня, я расстрелял из фузеи, благо они не убегали и только смотрели, как импульсы подбираются все ближе к ним. Когда упал первый волк, следующим выстрелом я поразил голову второго, и это уже порядком утомившее преследование наконец-то закончилось. Через те же два дня я покинул пятую и перебрался в четвертую башню, где провел гораздо больше времени, дня четыре, разбирая библиотеку и архив. Очень уж полезного материала мне нашлось не так и много, но кое-что все-таки пригодится мне в жизни. Так процесс пошел и дальше. Я перебираю библиотеки, научившись сразу отбирать полезные бумаги от хозяйственных записей, которыми стал топить камины во всех башнях. Вскрываю тайники и сортирую артефакты и украшения, хорошо понимая про себя, что все добро точно не потащу в свой мир. Но и городу не отдам просто так в свете тотальной неблагодарности властей. Оставлю на случай следующего возвращения в этот мир. Мало ли, как судьба сложится. Хотя с иллюзиями насчет спасения и великой победы я уже расстался. Такие деяния не получится присвоить себе человеку, который не прошел через смертные горы, не спас сотни и тысячи людей во время беды и не входит в число капитанов. Просто требуется понимать, что те, кто совершил такое, уже при власти, и никакому иноземцу, появившемуся из-за гор, не будет позволено подвинуть местную элиту. Хоть немного в сторону, чтобы встать впереди всех, как спаситель и избавитель. Только путем жестокой войны ты сможешь занять ратушу. И зачем мне это потребуется? Да не в жизнь. Я скоро возвращаюсь в свой мир. К интернету, горячей воде, безопасным бритвам с пятью плавающими лезвиями, туалетной бумаге и прочим радостям моего времени. Еще к поездам, самолетам и электричкам «Ласточка». Это желание особо ощущается, когда весь в поту, надрываешься изо всех сил, чтобы пройти 100 километров за 3 дня. Через 18 дней я проверил все ближайшие башни к Роковой горе и перешел во второй ряд, чтобы и там искать сокровенное знание. Место, где погибли Штольц со своей командой и где остался лежать испорченный палантир, я обошел по периметру и ничего сильно опасного не заметил. Мана ощутимо попахивает, но из палантира больше ничего не вытекает, Похоже, что вся мана уже испарилась в воздух и на землю. Подошел к шару, поднял его с изрешеченным мешком и вскоре закопал испорченную вещь около одной из неприметных каменных сопок, отлучившись от каравана на пару сотен метров в сторону. Пусть лежит в безвестности и не смущает неокрепшие умы оставшихся магов и будущих охотников за сокровищами. Немного маны еще в нем осталось, только стропы она точно незаметна. Поэтому никто не должен найти испорченный источник. Мои спутники не подозревают о такой находке и внимания сильно не обратили, куда я там отошел по нужде. Лошади нагружены по максимуму отсортированными богатствами. Народ тоже выучен, каждый знает свой маневр и свое место. По моей подруге сохнут двое парней. Я уже пообещал им, что оставлю Гизелу кому-то из них, а может и обоим сразу. Девка она крепкая и горячая, поживет и в шведской семье, как принято в башнях магов из-за неравномерного распределения женского и мужского народа населения. Ракс с напарником знают, что останутся в одной из башен. Знают, что моя идея про использование измененных городом не получила развития и одобрения властей. Поэтому с собой к храму я их не возьму, в отличие от остальных. Но и остальные не окажутся с ним рядом. Мы расстанемся гораздо раньше, по моим замыслам. Не совсем, конечно, мне интересно бродить по башням так долго. Просто спешить к храму мне еще рано. Есть десяток дней на разведку и изучение библиотек уже не таких великих магов. Записи Фатиха помогли мне немного понять принципы использования магии и еще понять, насколько я вообще не обучен по сравнению с теми же магами второй ступени. Боюсь, что недочеты обучения у Фатиха мне не помогло исправить. Полтора месяца он просто занимался профанацией со мной, насколько я понимаю. Качал мою силу и давал отрывочные знания, и самое не то чтобы полностью бесполезное, но абсолютно мирное умение без атакующей составляющей. Что же, теперь уже поздно что-то исправлять. Брать какого-то мага в плен и под угрозой смерти заставлять учить меня я тоже не собираюсь. Хотя это вышел бы интересный вариант, но не в этот раз. Все найденные бумаги не дают мне полной картины освоения магии. Получается, что только вариант непосредственного обучения учитель-ученик гарантирует качественное обучение магии и разнообразным умениям. Я уже порядком устал бродить по пустошам и мрачным башням, усыпанным скелетами из прошлого, возиться с пыльными бумагами, присматривать за своей командой, и теперь очень хочу поскорее оказаться в храме в одиночестве и не отвечающим ни за кого. Поэтому я прекращаю поиски на 5 дней раньше намеченной даты. Мой караван держит путь в направлении к башне Штольца. Все мои слуги и крысы этому событию очень рады. Безмолвные каменные гиганты и много грязи со скелетами, и им действует на нервы. Гизела же очень хочет вернуться к прежней жизни, только этого я ей не обещаю. Придется проводить веселой и услужливой девушке меня до конца пути, откуда будет гораздо ближе дойти до сторожки, чем вернуться к башням. Через 5 дней мы доходим до стоящей пустой башни Штольца. Как следует, ужинаем, моемся и укладываемся спать. Я сплю на 3-м этаже один, потому что чувствую, как моя подруга на месяц нервничает и что-то задумала. Поэтому я оставляю ее спать на 2-м этаже, собираясь допросить утром о поводе, из-за которого она переживает. Ночью мой сторожок срабатывает. 2 человек быстро бегут от башни в лес. И я понимаю, что эта Гизела решила сбежать с одним из поклонников. Появляется мысль послать за ними Ракса. Наверняка он выследит беглецов и приведет обратно. Но, подумав минуту, я не поднимаю тревогу. Девушка мне очень хорошо послужила, обеспечила лаской и уютом. Поэтому пусть живет, как у нее с парнем получится. Здесь в башне еще много продуктов, полный подвал зерна, много полезных вещей. Они могут остаться здесь или уйти в родную башню парня. Ни там, ни там нет крыс. Пока еще нет никого из людей, наверное. Скоро их найдут крысы, маги или гвардейцы. Но это уже будет их выбор. Попасть в котел, отправиться в город или прожить еще несколько лет в рабстве при магах, пока тех совсем не добьют горожане. Скорее всего, сейчас маги все-таки отобьются. На их стороне шикарная связь и координация действий, магическая защита около башен и огромное войско крыс, которое легко выдавит в сторону Нагории небольшой отряд гвардии с приданными охотниками. Да, был шанс у города разделаться с магами, но они его провафлили, откровенно говоря. Скоро маги переберутся из своих бедных башен на краю скалистых Нагорий в башни пропавших старших магов и обязательно попробуют организовать экспедицию к Роковой горе, пытаясь узнать, куда пропали старшие маги, чтобы найти ту самую сверхсилу, которая уже вся заботливо распихана по моим мешкам. Дальше будут как-то выживать и сопротивляться попыткам города безо всяких, конечно, перспектив. Но крови еще попьют у горожан. Хотя, чего это я? Ракс точно расскажет, как именно оказались убиты двое из старших магов. Именно мной, у него на глазах. И что все башни великих магов у Роковой горы вскрыты и почищены от драгоценностей и артефактов. Придется мне задуматься о судьбе своих крыс. Оставлять ли их в живых? С этой мыслью в голове я, наконец, уснул.